Издательство «Эксмо». Александр Печерский. Нулевая гипотеза. Часть первая. Перевал смерти. Алтай, ноябрь 1959 года. Костер постепенно догорал. Черная ночь спускалась с гор, все ближе подступая к альплагерю. И вот уже вокруг ничего нельзя было разглядеть, кроме красных огоньков, мерцающих во тьме углей. Они продолжали весело потрескивать, изредка вспыхивая и на мгновение выхватывая из темноты лица сидевших вокруг костра людей. Профессор Тетерников, зябко кутаясь в куртку-канатку, не сводил глаз сына Григория и его невесты Лизы, милой белокурой девушки, которая, положив голову Грише на плечо, внимательно слушала, как тот поет, перебирая зябшими пальцами струны гитары. Точно так же они сидели на даче у костра совсем недавно. Ели шашлык и, слушая альпинистские песни в исполнении Григория, любовались золотым убранством Серебряного Бора. Подумать только, это было всего 2 месяца назад. Профессор стряхнул с себя наваждение и прислушался к песне. «Шуткам не учат в наших лагерях, если вдруг придется воевать в горах. Вместе с ледорубом возьмешь ты автомат и, как на страховке, сожмешь его приклад. Помнишь, товарищ, белые снега, встроенный лес Баксана, блиндажи врага? Помнишь ты гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней?» «Молодые люди, пора устраиваться на ночь». Профессор решительно встал и, неприязненно посмотрев в сторону, где особняком расположились 2 офицера КГБ, колдовавшие над спиртовкой, продолжил. «Завтра подъем в 6 утра. Мы в 5 километрах от места. Переход предстоит трудный, а потому советую хорошо выспаться. Всем спокойной ночи». Профессор еще раз посмотрел на сына и, присев на корточки, начал расшнуровывать вход в палатку.